из объяснений текстуальных расхождений может быть то, что, цитата, «Западный текст, причем не только деяний, является результатом свободного обращения писцов с имеющимся в их распоряжении текстом. Писцы сглаживали, правили текст и делали вставки. Истории об апостольском веке продолжали широко бытовать во втором веке и служили тем источником, из которого черпали переписчики свои интерполяции. Но сами западники были иного мнения о своих текстах. Мецгер пишет, что, например, Амвразиастр, римский комментатор Павловых посланий, живший в IV веке, был уверен, что в тех местах, где греческие рукописи отличаются по какому-нибудь важному пункту от латинских, которыми он привык пользоваться, за поврежденное чтение ответственны греки, в кавычках, с их самонадеянным легкомыслием. Среди других догматических исправлений можно отметить, например, такие. У Матфея и Марка Иисус говорит о судном дне, что, цитата, «о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только один Отец». Матфея 24:36, Марк 13:32. То есть, не знает и Иисус, что показалось некоторым переписчикам недопустимым. И они спасли ситуацию, просто опустив некоторые слова, оставив «о дне же том и часе не знает ни ангелы небесные, но только один Отец». В Луке 2:41 и 43 вместо слов «его родители» некоторые рукописи содержат слова «Иосиф и Мария», тем самым защищая доктрину о том, что Иосиф не был, или вернее, не Иосиф был родителем, в кавычках, Иисуса. Так, в Луке 2:33 и 48 некоторые свидетели изменяют указания на отца Иисуса, просто подставляя имя Иосиф 2:33 или опуская упоминание о нем 2:48. Выше мы в основном рассматривали текстологические несоответствия в евангельских текстах. Но с посланиями апостолов и деяниями дело обстоит аналогичным образом. Коседовский, например, писал, цитата, «Филологические исследования показали, что из 14 посланий Павла лишь часть можно считать подлинными. Некоторые исследователи считают подлинными всего 4 послания. Эту точку зрения сформулировал в середине минувшего столетия известный профессор богословия в Тюбингене Фердинанд Баур, пришедший после филологического анализа текстов к выводу, что Павел был автором только посланий к Коринфянам, Галатам и к Филимону. Этот вывод, с одной лишь поправкой, подтвердили современные библеисты из города Эдинбурга, профессор богословия МакГрегор и его сотрудник Мортон. В своих лингвистических исследованиях они воспользовались компьютером и на основе математических вычислений неопровержимо установили, что единство языка и стиля связывает 5 посланий – к римлянам, к коринфянам – оба послания, к галатам и к Филимону. Не подлежит сомнению, что они написаны одним человеком, а поскольку на основании ряда признаков, на которых мы здесь не будем останавливаться, считается доказанным, что автором 2 посланий – первое послание к Коринфянам и послание к Галатам является святой Павел, то приходится признать его также и автором 3 остальных. Что до остальных посланий, приписываемых Павлу, то уже ясно, что они принадлежат неизвестным авторам, которые по обычаю того времени назвались именем апостола, чтобы придать большую значимость своим доводам. Послания к Тимофею и к Титу, например, относятся к первой половине II века. В них отражена такая обстановка в христианских общинах, какая была просто невозможна при жизни Павла. Там идет речь о борьбе с ересями, возникшими, когда Павла уже давно не было в живых. «Деяния апостолов», продолжает Коседовский, «это единственный дошедший до нас первоисточник по истории христианства до III века, освещающий чрезвычайно важное 30-летие, период от распятия Иисуса до появления в Риме святого Павла в 61-63 годах. Прежде всего встал вопрос об авторе этого произведения и времени его создания. Считается несомненным, что «Деяния апостолов» является продолжением Евангелия от Луки и составляет вместе с этим Евангелием единую композицию одного и того же автора, разделенную на два тома, соответствующие тогдашним двум свиткам.